до песен мне, друзья, не до песен. Не ломаюсь я, поверьте, ничуть. Просто черти на душе куролесят, да грызет необъяснимая грусть. Мне б забыть про все печали на свете, от забот земных на время уйти. Мне б на поезд на любой взять билетик, ну а песня меня встретит в пути. Под стук колес, под звон гитары прощаем мы огромный шар земной, и пусть судьба нам шлет удары. Найдем у песни мы покой. Не до песен мне, друзья, не до песен. Что-то пусто на душе и темно. Черный рок мне оплеуху отвесил, в душу плюнул да на самое дно. Я не буду объясняться судьбою, тяжело, не тяжело, ерунда. Сяду в поезд и гитару настрою, и умчусь от суеты никуда. Под стук колес, под звон гитары прощаем мы огромный шар земной, и пусть судьба нам шлет удары. Найдем у песни мы покой, найдем у песни мы покой, найдем у песни.